Глава 14. Кажется, жизнь начала понемногу налаживаться. Я уже привыкла к бешеному ритму и беспокойным будням молодой мамы. Анечка и Антошка росли не по дням, а по часам, радуя меня своими улыбками и звонким лепетом. Но внезапно на нашу семью обрушилось страшное известие. Я стала замечать, что мама сильно похудела. Она почти перестала есть, постоянно жаловалась на боли в животе, но на все мои вопросы лишь отмахивалась. Ерунда, само пройдет. Меня снедала тревога. Я буквально силком затащила маму на обследование, записала к врачам. И вот мы сидим в кабинете онколога, ждем результатов анализов. У меня внутри все холодеет от нехорошего предчувствия. Врач смотрит на нас с нескрываемым сочувствием и произносит то самое страшное слово, от которого земля уходит из-под ног. Рак. Злокачественная опухоль. Нужна срочная операция и курс химиотерапии. Лучшие специалисты работают в онкоцентре Санкт-Петербурга, но лечение стоит денег. Я рыдаю всю ночь напролет, уткнувшись в подушку, чтобы не разбудить малышей. Мысль о том, что мама может умереть, разрывает меня изнутри. Как мы справимся? Где взять такую огромную сумму? Кажется, наша жизнь рухнула в одночасье. Андрей ходит мрачнее тучи. Я вижу, как он убивается, корит себя, что не смог уберечь маму. Мы сидим на кухне, обложившись платежками и квитанциями, пытаемся понять, как жить дальше. Я отдаю на лечение все свои сбережения, выскребаю до копейки. Но этого мало. И тут Андрей принимает неожиданное решение. Он нашел высокооплачиваемую работу в Эмиратах, на стройке. Условия тяжелые, но деньги хорошие. И брат клянется, что будет высылать нам всю зарплату до последнего рубля, лишь бы спасти маму. Я помогаю маме собрать вещи перед отъездом в Питер. Она, как всегда, бодрится, уверяет, что все будет хорошо, просит меня не плакать и не изводить себя, говорит, что чувствует себя намного лучше благодаря лекарствам. Но я-то вижу, как ей тяжело. И вот мы стоим на перроне, мама уже в вагоне. Я держусь из последних сил, глотаю слезы или сдерживаю, чтобы не разреветься. Мы обнимаемся через окно, никак не можем отпустить друг друга. Душа разрывается от горечи и страха. А вдруг я больше никогда ее не увижу? Анечка и Антошка мирно посапывают в коляске, не подозревая, какая буря бушует в моей душе. Напоследок мама наклоняется к ним, целует в пухлые щечки, что-то шепчет, гладит по головкам. По ее лицу текут слезы. Малыши удивленно таращат свои огромные глазенки, не выпуская изо рта пустышки. Поезд трогается, набирает ход. Я бегу по перрону, изо всех сил стараясь не отстать, машу рукой, кричу что-то, захлебываясь от рыданий. Мама прижимает ладонь к стеклу и плачет. В какой-то момент состав скрывается за поворотом. Все. Стою и смотрю вслед удаляющимся вагонам. Как же мне страшно. Теперь я совсем одна, без мамы, без Андрея. Двое детей на руках, никакой поддержки. Справлюсь ли? Не знаю. Дни тянутся бесконечно. Я кручусь, как белка в колесе, дом, магазин, прогулки, готовка, стирка, глажка и так по кругу. Двойняшки отнимают все мое время и силы. Бывает, сажусь на край кровати, совершенно обессиленная, и реву от тоски и страха. Господи, а вдруг правда случится непоправимое? Вдруг мамы не станет? Как я буду жить? Одиночество давит со всех сторон. Порой хочется лезть на стену от безысходности. Но я тут же беру себя в руки. Нет уж, раскисать нельзя. Я должна быть сильной. Ради мамы, ради Андрея, а главное, ради Анечки и Антошки. Они так нуждаются во мне. Без меня эти крохи просто пропадут. Каждый день я разговариваю с мамой по телефону. Она старается держаться бодро, рассказывает, как идет подготовка к операции. Я слышу в ее голосе усталость и грусть, но стараюсь подбадривать, как могу. Андрей тоже звонит при первой возможности. Описывает тяжелые условия работы, невыносимую жару, но не жалуется. Знаю, он будет вкалывать на износ, лишь бы обеспечить нас всем необходимым. И я не могу их подвести. Улыбаясь в трубку, уверяю, что у нас все хорошо, что я справляюсь. И сама почти что в это верю. Да, не просто. Да, порой хочется выть от отчаяния, но я справляюсь. Я должна. Ради своих родных я готова горы свернуть. И ни за что не сдамся. Жизнь потихоньку входила в привычное русло. Я научилась справляться со всеми трудностями в одиночку, без помощи мамы и Андрея. Детки росли активными и любознательными, каждый день радуя меня своими маленькими победами. Чтобы не сойти с ума от одиночества и тоски, я стала чаще гулять с малышами во дворе. Там познакомилась с другими мамочками. Мы быстро нашли общий язык, делились опытом, советовались друг с другом, вместе сетовали на бессонные ночи и бесконечные хлопоты. Стало намного веселее и легче. Приятно было поболтать с кем-то на одной волне, просто почувствовать дружескую поддержку. По выходным часто ходили большой компанией в парк. Малыши резвились на детской площадке, а мы, мамы, неспешно прогуливались по аллеям, катили коляски и болтали обо всем на свете. Обсуждали, у кого первый зуб прорезался, кто уже ползать начал, смеялись, фотографировались, угощали друг друга домашней выпечкой. Эти встречи были для меня глотком свежего воздуха, маленькими островками радости в среди беспросветных серых будней. Но внезапно на нашу семью обрушилось новое несчастье. Антошка резко стал вялым, капризным, отказывался от еды. Малыш то и дело заходился надрывным плачем, задыхался, весь синел. У меня сердце кровью обливалось от беспомощности и страха за сына. Когда ему стало плохо, я вызвала скорую. Помню этот ужас, когда медики сгрудились над крохотным тельцем, засуетились, стали подключать какие-то трубки и аппараты. Я металась рядом, как безумная, то и дело порываясь броситься к Антошке. Медсестра держала меня за плечи и что-то говорила, пытаясь успокоить. Но я не могла взять в толк ни слова, слезы застилали глаза. И в больнице начался сущий кошмар. Бесконечная череда обследований, анализов, консилиумов. Я держала Антошку за ручку, сама белее мела от ужаса. Боже, только бы с моим мальчиком все было хорошо, лишь бы он поправился. Но врачи лишь качали головами и смотрели с сочувствием. И вот настал день, когда нас пригласили в кабинет кардиолога для серьезного разговора. Я сидела ни жива, ни мертва, сжимая в руках бумажный стаканчик с остывшим кофе. Доктор, немолодой усталый мужчина, откашлялся и произнес страшные слова. «У вашего сына редкий врожденный порок сердца. К сожалению, в России опыта лечения таких случаев практически нет. Нужна срочная операция в специализированной клинике за рубежом. Лучше всего в Израиле. Там детская кардиохирургия на высшем уровне. Но квоты на бесплатное лечение сейчас выбраны на год вперед, а времени, боюсь, у вас нет. Если не прооперировать в ближайшие месяцы, ребенок может не выжить». Темнота в глазах. Я почувствовала, что падаю в бездну. Неужели это конец? Неужели я потеряю своего сыночка? Схватившись за голову, я сползла по стенке на пол и зарыдала. Громко, взахлеб, не обращая внимания на испуганные лица вокруг. «Мы понимаем ваше состояние, но, поверьте, выход есть». Доктор участливо похлопал меня по плечу. «Можно организовать лечение в Израиле за свой счет. Да, это дорого, но жизнь ребенка бесценна. Мы дадим вам все необходимые контакты и документы. Клиника готова принять вас в любой момент. Осталось лишь оплатить счет и перелет». «Оплатить счет? Легко сказать. У меня едва хватает денег, чтобы сводить концы с концами. Какие уж тут заграничные операции. Все, что я могла наскрести, ушло на лечение мамы. И Андрей вкалывает на износ в чужой стране, чтобы нам помочь». Обессиленная, совершенно раздавленная свалившимся несчастьем, я брела домой из больницы. Анечка мирно посапывала в коляске, не подозревая, какая буря бушует у меня в душе. Антошка остался в отделении под капельницами, я поцеловала его на прощание в лобик. «Господи, как же мне страшно! Страшно, что могу потерять сына! Страшно, что не справлюсь! Сломаюсь под грузом обстоятельств!» Всю ночь проплакала в подушку, прокручивала в голове страшные слова врача. Лихорадочно думала, что делать, где брать деньги. Может продать квартиру? Так мы с Анечкой на улице окажемся. Влезть в долги? Взять кредит? Так никто не даст такую огромную сумму матери-одиночке с двумя грудными детьми. На рассвете, обессилев от рыданий, я забылась тревожным сном. И внезапно, будто наяву, услышала голос. Теплый, ласковый, до боли знакомый. Голос, который мечтала забыть все эти месяцы. «Полина, любимая, я с тобой. Держись. Ты должна быть сильной. Ради наших детей. Ради нашего сына. Ты справишься, я верю в тебя. Ты сможешь». Я резко села в постели, хватая ртом воздух. Этот сон, этот голос. Руслан. Неужели приснилось? Или он каким-то чудом почувствовал мою боль, захотел поддержать? Внезапно меня осенило. Кто еще может помочь нашему сыну, кроме его отца? У кого хватит денег и связей организовать лечение в лучшей клинике мира? Только у Руслана. Вскочила и заметалась по комнате. Нет, это безумие. Руслан ясно дал понять, что не хочет меня знать. Он даже не в курсе, что у него родились дети. Да и его папаша наверняка настроит против меня. Скажет, что я ему не нужна, что хочу нажиться на их славной фамилии. Я в отчаянии сжала кулаки. Что же делать? Гордость не позволяет бежать к бывшему мужу, умолять о помощи. Но и сидеть, сложа руки, когда сын умирает, тоже не могу. Это выше моих сил. В груди будто что-то оборвалось и с хрустальным звоном разбилось вдребезги. Я поняла, что ради Антошки я пойду на все. Переступлю через себя, через свою боль и обиду, схвачусь за любую соломинку, лишь бы спасти сына. Руслан, будь ты проклят. Видит Бог, ты мне нужен лишь за тем, чтобы наш мальчик жил. И я добьюсь своего, чего бы мне это ни стоило.